Так в тот же день в присутствии всех колонистов, включая, понятно, Топа и дядюшку Юпа, были поочередно испробованы все четыре пушки. Их зарядили пероксилином, учтя его взрывную силу, которая, как мы говорили, в 4 раза превосходит взрывную силу обычного пороха. Снаряды имели коническую форму. Пенкроф держал в руке шнур запального фитиля, готовясь действовать. По знаку Сайроса Смита прогремел выстрел. Ядро, пущенное в сторону моря, пронеслось над островком и исчезло где-то вдали, так что определить точное расстояние не представлялось возможным. Вторую пушку навели на крайнюю точку мыса Находки, и ядро, ударившись об острый выступ скалы на расстоянии примерно 3 миль от гранитного дворца, разнесло его на куски. Навел пушку и выстрелил Герберт, и надо ли говорить, как он был горд своим первым выстрелом из орудия. Но, пожалуй, еще больше гордился Пенкроф, ведь это его сынок оказался таким метким пушкарем. Третье ядро, посланное в направлении гряды дюн, идущей вдоль берега бухты Соединения, ударилось в песок на расстоянии 4 миль от гранитного дворца. Затем сила рикошета подскочила и упала в море, подняв фонтаны брызг. Готовясь к четвертому выстрелу, Сайрос Смит увеличил количество пероксилина, желая испытать предельную дальнобойность орудий. Потом поселенцы отошли в сторону на случай, если пушку разорвет, и фитиль был подожжен с помощью длинного шнура. Раздался оглушительный грохот, но пушка выдержала, и поселенцы, бросившись к окну, увидали, как ядро срезало верхушку скалы на мысе Челюсть на расстоянии примерно 5 миль от гранитного дворца и исчезло в водах залива Акулы. «Но что вы скажете, мистер Сайрос, о нашей батарее?» — спросил Пенкроф, чьи неистовые крики восторга чуть ли не заглушали грохот пальбы. «Пускай к гранитному дворцу являются теперь хоть все пираты Тихого океана. Добро пожаловать! Попробуй ступить теперь на берег без нашего разрешения». «Поверьте мне, Пенкроф, — ответил инженер, — лучше обойтись без таких опытов». «Да, кстати, — воскликнул моряк, — что мы будем делать с 6 головорезов, которые расхаживают по острову? Значит, пусть себе разгуливают по нашим лесам, лугам и полям. Да ведь эти пираты — настоящие ягуары. С ними, как с ягуарами, и надо поступать. А вы как думаете, Айртон?» — обратился Пенкроф к своему приятелю. Айртон не сразу ответил, и Сайрос Смит пожалел, что моряк неосмотрительно задал подобный вопрос. Он с волнением ждал ответа Айртона. «Я сам был таким ягуаром, мистер Пенкроф», — смущенно произнес Айртон, «и не имею права высказывать своего мнения». И он медленным шагом вышел из комнаты. Пенкроф все понял. «Ах, я болван! Ах, дурачина!» — воскликнул он. «Бедный Айртон! Но ведь я хотел только узнать его мнение. Он вправе его высказать, как и любой из нас». «Совершенно справедливо», — подтвердил Гедеон Спилет. «Но сдержанность Айртона делает ему честь, и мы должны уважать то чувство, с которым он вспоминает свое прошлое». «Решено, мистер Спилет», — отозвался моряк. «Больше я уж не промахнусь. Да лучше свой собственный язык проглочу, чем обижу Айртона. Но вернемся к вопросу о пиратах. На мой взгляд, они не вправе рассчитывать на наше милосердие, и мы должны как можно скорее очистить от них остров». «Вы действительно так считаете, Пенкроф?» — спросил инженер. «Да, считаю. А не лучше ли, прежде чем действовать столь беспощадно, подождать? Может быть, они и не решатся на новые враждебные действия?» «А того, что они сделали, по-вашему, недостаточно?» — ответил вопросом Пенкроф, которому были чужды подобные колебания. «Но ведь они могут перемениться к лучшему», — возразил Сайрос Смит. «Кто знает, могут даже раскаяться». «Это они-то раскаются!» — воскликнул моряк, пожимая плечами. «Пенкроф, вспомни об Айртоне», — сказал Герберт, беря моряка за руку. «Ведь стал же он честным человеком». Пенкроф поочередно оглядел своих товарищей. Никогда бы он не подумал, что его предложение будет так принято. Человек прямодушный и суровый, Он даже мысли не допускал, что кому-то придет в голову миндальничать с пиратами, высадившимися на их остров, вступать в переговоры с пособниками Боба Гарви, с разбойничьим экипажем Быстрого. Он искренне считал их дикими зверями, которых следует уничтожать, как хищников, без колебаний и угрызений совести.